Глава 45. Снова приближалось Рождество. Но в этом году у них имелись деньги на подарки. Ледник ломился от продуктов, а в квартире было жарко натоплено. Как-то раз, зайдя с мороза домой, Фрэнси подумала, что тепло обнимает ее, словно возлюбленный заключает в свои объятия. И тогда она призадумалась. А каково это на самом деле — оказаться в объятиях возлюбленного? Хоть Фрэнси не пошла в школу, ее радовало то, что благодаря деньгам, которые она зарабатывала, они зажили гораздо лучше. Мама вела себя безупречно. Когда зарплата Фрэнси выросла до $20 в неделю, мама стала оставлять ей $5 на проезд, обед и одежду. Кроме того, каждую неделю она клала $5 на имя Фрэнси в Уильямсбургский сберегательный банк на колледж для нее. На оставшиеся $10 и еще на доллар, который приносил Нилли, Кэти умудрялась прекрасно вести хозяйство. Конечно, они не купались в роскоши, но жизнь в 1916 году была дешева, и Ноланы совсем не бедствовали. Нилли с радостью окунулся в школьную жизнь, когда обнаружил множество старых приятелей в средней школе Восточного района. После школы он работал, как раньше, у МакГаррити, и мама оставляла ему один из двух заработанных им долларов на карманные расходы. В школе он стал звездой. Карманных денег у него было больше, чем у других мальчиков, да еще он Юлия Цезаря знал наизусть вдоль и поперек. Когда Фрэнси с Нилли вскрыли рождественскую жестянку, в ней оказалось почти $4. Нилли добавил еще один, Фрэнси — 5. У них образовалось $10 на подарки. Накануне Рождества они все вместе отправились за подарками, и Лори тоже взяли с собой. Сначала пошли купить маме новую шляпку. В шляпном магазине Фрэнси и Нилли стояли за маминой спиной, а она с Лори на коленях сидела на стуле и примеряла шляпки. Фрэнси хотелось для мамы бархатную шляпку, малахитово-зеленого цвета, но таких в Уильямсбурге не продавали. Мама считала, что ей следует купить черную шляпку. «Покупаем мы, а не ты», — заявила Фрэнси. «А мы считаем, что с траурными шляпками пора покончить». «Примерь-ка вот эту красную», — предложил Нилли. «Нет, лучше вон ту, темно-зеленую с витрины». «Это новый модный цвет», — пояснила хозяйка магазина, доставая шляпку с витрины. «Мы называем его маховой зеленый». Она надела шляпку на Кэти. Та нетерпеливым движением руки сдвинула шляпку на левый глаз. «Здорово!» — оценил Нилли. «Мама, ты выглядишь прекрасно!» — вынесла свой вердикт Фрэнси. «И мне нравится!» — решила мама. «Сколько стоит?» Хозяйка сделала глубокий вдох, и Ноланы приготовились к затяжному торгу. «Поймите, это...» — выдохнула хозяйка магазина. «Сколько?» — прервала ее Кэти. «Поймите, в Нью-Йорке за такую же вы заплатите $10, а у нас...» «Если я захочу заплатить за шляпку $10, я поеду в Нью-Йорк». «Разве можно так вести разговор?» «Точно такая же модель в Ванамейкере стоит 7,50». Выдержав многозначительную паузу, хозяйка закончила. «А вам я продам эту шляпку за $5. У меня есть ровно $2 на шляпку. Тогда покиньте мой магазин», — возмущенно сказала хозяйка. «Хорошо». Кэти взяла ребенка на руки и поднялась со стула. «Ну куда вы так спешите?» Хозяйка усадила Кэти обратно и положила шляпку в бумажный пакет. «Я отдам вам ее за 4,50. Поверьте, даже свекрови я не отдала бы за такую цену». «Охотно верю», — подумала Кэти, «особенно если она похожа на мою свекровь». А вслух она сказала. «Эта шляпка хороша, но я могу потратить только $2. Шляпных магазинов много, и я найду там шляпку себе по карману. Может, не такую хорошую, как ваша, но она сможет защитить мою голову от ветра». «Послушайте меня», — женщина заговорила глубоким проникновенным голосом. «Евреи говорят, что деньги — это все, но мы же не евреи. Когда у меня есть красивая шляпка, и она к лицу красивой покупательницы, со мной что-то происходит. Вот тут». Женщина приложила руку к сердцу. «Я забываю про деньги. Я готова отдать даром». Она вложила пакет в руку Кэти. «$4 и шляпка ваша. Я сама заплатила за нее оптовику столько». Хозяйка вздохнула. «Поверьте, Деловая женщина из меня не получится. Лучше буду писать картины». И торг продолжался. Когда цена опустилась до 2,50, Кэти поняла, что это предел. Чтобы проверить, она сделала вид, что уходит, и на этот раз хозяйка не пыталась ее остановить. Тогда Фрэнси кивнула Ниле, он достал $2.50. «Только не говорите никому, как дешево я продала», — предупредила хозяйка. «Не скажем», — пообещала Фрэнси. «Положите шляпку в коробку». «10 центов за коробку. Столько я сама заплатила оптовику». «Достаточные пакеты», — запротестовала Кэти. «Это твой рождественский подарок», — ответила Фрэнси. «К нему полагается коробка». Нилли достал монету. Шляпка была завернута в папиросную бумагу и уложена в коробку. «Раз уж я пошла на такие уступки, в следующий раз за шляпкой только ко мне. Только больше. Не рассчитывайте на такую скидку». Кэти рассмеялась. Когда они выходили, хозяйка магазина сказала: «Носите на здоровье». «Спасибо». Когда за ними закрылась дверь, женщина прошептала: «Пошли вы к черту!» и плюнула им вслед. На улице Нелли сказал: «Неудивительно, что мама покупает новые шляпки раз в 5 лет. Надо же, какая морока!» «Морока?» — переспросила Фрэнси. «Развлечение, а не морока!» Затем пошли к Зеглеру за трикотажным костюмчиком для Лори. Увидев Фрэнси, Зеглер вылил на нее ушат упреков. «Ага, наконец-то явилась, не запылилась! Что, другие галантерейщики не угодили? И снова вспомнила про Зеглера? Может, у других манишка будет и дешевле на пенни? Да с брачком, верно?» Он обратился к Кэти. «Столько лет эта девочка приходила ко мне за манишками и воротничками для папы. И вот целый год уже носа не кажет». «Ее отец умер год назад», — пояснила Кэти. Мистер Зеглер со всего размаха ударил себя ладонью по лбу. «Ой, язык у меня такой длинный, что во рту не помещается», — расстроился он. «Ничего страшного», — успокоила его Кэти. «А сейчас чем интересуетесь? Что вам показать?» — живо спросил он, переходя к делу. «Трикотажный костюмчик для 7-месячного ребенка». «Есть один как раз на такой возраст». Он вынул из коробки костюм из синей шерсти. Но когда его приложили к Лоре, оказалось, что кофточка доходит только до пупка, а штанишки — до колен. Стали примерять другие размеры. И, наконец, костюмчик, рассчитанный на 2-летнего, оказался в пору. Мистер Зеглер рассыпался в похвалах. «Я 20 лет торгую, 15 на Гранд-стрит, да 5 на Грэм-авеню. И ни разу инслэбан, ни разу в жизни не встречался мне 7-месячный ребенок такого размера». И семейство Ноланд засияло от гордости. Торговаться не пришлось, потому что в магазине Зеглера цены были фиксированы. Нилли отсчитал $3. Они сразу же нарядили Лори в обновку. В костюме и шапочке с отворотом она выглядела чудесно. Синий цвет оттенял розовые щеки. По ее довольному виду казалось, что она и сама это понимает. И улыбается всем без разбору, показывая 2 прорезавшихся зуба. «Ах, Дулипхен, какая милашка!» — пропел Зеглер, умиленно сложив ладони. «Пусть носит на здоровье». На этот раз пожелание не было обесценено плевком вслед. Мама в новой шляпке и Лори в новом костюме вернулись домой. Они с Фрэнси продолжили рождественский поход за подарками. Они накупили мелочей в подарок своим кузенам Флитман и девочке Сисси. Наступил черед заняться собой. «Я скажу тебе, чего хочу, а ты купишь», — сообщил Нилли. «Хорошо. Что?» «Гетры». «Гетры?» — Фрэнси аж взвизгнула. «Жемчужно-серые», — уверенно уточнил Нилли. «Ну, если тебе так угодно», — с сомнением кивнула Фрэнси. «Размер средний». «Откуда ты знаешь размер?» «Я вчера примерил». Он выдал Фрэнси $1.50, и она купила гетры. Велела продавцу положить их в подарочную коробку. На улице она вручила коробку Ниле. Они обменялись неодобрительными взглядами. «Это тебе от меня. Счастливого Рождества», — сказала Фрэнси. «Спасибо», — официально ответил Ниле. «А ты чего хочешь?» «Комплект белья из черного кружева. Выставлен в витрине магазина возле Юнион-авеню». «Это женский магазин?» — смущенно спросил Нили. «Ну да. Размер в талии 24, в груди 32. $2. «Ты уж сама и купи. Я в такие магазины не хожу». И Фрэнси купила вожделенный комплект. Трусики и лифчик из полосок черного кружева, прошитых черными атласными лентами. Нили не оценил этот выбор и в ответ на ее благодарность мрачно буркнул. «Да пожалуйста!» Они проходили мимо елочного базара на углу. «Помнишь, как мы попросили продавца бросить в нас самую большую елку?» — спросил Нили. «Еще бы! У меня с тех пор голова всегда болит в том месте, куда она угодила. А помнишь, как папа пел, когда тащил ее с нами по лестнице?» — опять спросил Нили. Не раз в тот день они вспоминали отца. И каждый раз Фрэнси чувствовала прилив нежности, а не приступ боли, как раньше. «Неужели я забываю его?» — думала она. «Неужели наступит время, когда он сотрется в памяти? Неужели бабушка Мария Ромли права, когда твердит, время уносит все? Первый год было тяжело, то и дело мы говорили, вот первые выборы, когда он не голосовал, вот первый день благодарения, который отпраздновали без него. А теперь пойдет уже второй год после его смерти. И с каждым годом будет все труднее помнить и удерживать в душе его след. Глянь-ка!» Нили дернул ее за руку и показал на двухфутовую елочку в деревянной катке. «Она в земле растет!» — воскликнула Фрэнси. «А ты как думала? Все деревья растут в земле, пока их не срубят». «Знаю. Но мы-то их видим уже срубленными и считаем, что иначе не бывает. Давай купим ее, Нили». «Уж больно она маленькая». «Зато с корнями. Вырастет». Когда они принесли елочку домой, Кэти посмотрела на дерево, и морщинка у нее на переносице стала глубже, как всегда, в задумчивости. «Да», — кивнула она, — «после Рождества выставим ее на площадку пожарной лестницы на солнышко. Будем поливать раз в месяц, подкармливать навозом, посмотрим, как она вырастет». «Нет уж, мама», — возразила Фрэнси, — «давай без навоза обойдемся». Маленькими Фрэнси и Нили собирали навоз, и это была одна из самых ужасных повинностей детства. Бабушка Мария Ромли разводила красную герань на своем подоконнике. Цветы прекрасно росли и пылали алым цветом, потому что раз в месяц либо Фрэнси, либо Нили выходили с коробкой из-под сигарет на улицу и наполняли ее двумя ровными рядами лошадиных яблок. Получив коробку, бабушка платила за нее 2 цента. Фрэнси стеснялась этого занятия. Однажды она пожаловалась бабушке, и та ответила: «Да, в третьем поколении кровь уже не та, пожиже стала. Когда-то в Австрии мои славные братья нагружали целые телеги навозом. Выносливые были ребята, да справные». «Будешь выносливым с такой-то работой», — подумала Фрэнси. Кэти ответила: «Раз у нас есть дерево, наш долг — заботиться о нем и растить. Если стесняетесь, можете собирать навоз, когда стемнеет». «Да сейчас и лошадей-то почти не осталось. Одни автомобили. Где навоз найдешь?» — заспорил Ниль. «По булыжной мостовой автомобили не ездят. Когда появится лошадь, нужно немного пройтись за ней, только и всего». «Черт возьми, я уже жалею, что мы купили это дурацкое дерево!» — возмутился Ниль. «Да о чем тут говорить?» — вмешалась Фрэнси. «Сейчас не прежние времена. Сейчас у нас есть деньги. Заплатим какому-нибудь ребенку во дворе никель, и он наберет нам навозу». «Вот именно», — согласился довольный Нили. «Я-то думала, что вы хотите ухаживать за своим деревом своими руками», — ответила мама. «Разница между бедными и богатыми в том, что бедные все делают своими руками, а богатые покупают руки, которые для них все делают. Мы больше не бедняки. Мы можем заплатить, чтобы за нас что-то сделали». «В таком случае я хочу оставаться бедной. Я люблю делать все своими руками», — ответила Кэти. Нили заскучал, как всегда, когда мама с Фрэнси заводили свои философские разговоры. Чтобы переменить тему, он сказал: «Держу пари. Лори ростом с эту елку». Лори вынули из корзинки, сравнили с елкой. «Тот же самый размер. Ни разу в жизни не встречался мне 7-месячный ребенок такого размера», — сказала Фрэнси, подражая мистеру Зеглеру. «Интересно, кто быстрее вырастет?» — сказал Нили. «Нили, У нас никогда не было ни щенка, ни котенка. Пусть елка будет нашим домашним любимцем». «Дерево не может быть любимцем». «Почему нет? Оно живое и дышит. Так ведь? Дадим елке имя. Энни, дерево Энни и девочка Лори. Вместе, как в папиной песне». «Знаешь что?» «Что?» «Ты ненормальная, вот что». «Я знаю, так это же замечательно. Сегодня я не чувствую себя, как мисс Нолан, главная чтица бюро газетных вырезок, которой 17 лет. Сегодня все, как в былые времена, когда мы сдавали утиль. Сегодня я снова маленькая». «Так и есть», — сказала Кэти. «Ты еще маленькая. Тебе только 14». «Вот как! Ты переменишь мнение, когда увидишь, что Нили подарил мне на Рождество». «Ты сама это выбрала», — уточнил Нили. «Лучше покажи маме, что ты попросил купить тебе на Рождество, модник. Покажи, покажи», — настаивала Фрэнси. Когда Нили показал свой подарок маме, ее голос взмыл вверх, как у Фрэнси. «Гетры? Чтоб ноги не мерзли», — оправдывался Нили. Фрэнси показала свой комплект, и мама произнесла свое удивленное. «Бог ты мой!» «Как ты думаешь, такое носят соблазнительные женщины?» — с надеждой спросила Фрэнси. «Если носят, то скоро они все вымрут от пневмонии. А теперь давайте решим, что у нас будет на ужин». «Как? Ты даже не будешь возражать?» Фрэнси была разочарована тем, что мама не устроила скандал по поводу белья. «Нет, все женщины проходят через увлечение черным кружевным бельем. У тебя оно началось раньше, чем обычно бывает, и значит, раньше пройдет. Предлагаю разогреть суп, а на второе будет мясо из супа с картошкой». «Мама считает, что ей известно все на свете», — подумала обиженная Фрэнси. В день Рождества все Ноланы пошли в церковь на утреннюю службу. Кэти заказала священнику молитву за упокой души Джонни. Мама выглядела очень хорошенькой, в новой шляпке. Малышка в новом костюмчике тоже. Нили в гетрах настоял на том, что как мужчина должен нести ребенка. Когда проходили по Стэк-стрит, мальчишки, которые слонялись у кондитерской лавки, стали показывать пальцами на Нили и улюлюкать. Нили покраснел, как рак. Фрэнси понимала, что они дразнят его из-за гетров, но чтобы пощадить его самолюбие, притворилась, будто считает причину в ребенке, и предложила забрать у него Лори. Нили отказался. Он не хуже Фрэнси понимал, что дело в гетрах, и в душе осуждал плебейские вкусы обитателей Уильямсбурга. Он решил по возвращении домой спрятать гетры в комод и не надевать, пока они не переедут в более культурный район. Фрэнси мерзла в кружевных панталонах. Когда ледяной ветер распахивал полы пальто и продувал тонкое платье насквозь, ей казалось, что на ней вовсе нет белья. «Все бы отдала, чтобы на мне сейчас были мои фланелевые рейтузы», — думала она. «Мама права, так и до пневмонии недалеко, но я не доставлю ей радости». «Не пожалуюсь. Придется отложить эти панталоны до лета». В церкви они заняли всю первую скамью. Сами сели, а Лори положили рядом. Издалека ее не было видно, и припозднившиеся прихожане направлялись к их скамье. Увидев ребенка, занимавшего целых два места, они бросали на маму свирепые взгляды, но та сидела, выпрямив спину, и смотрела на них еще свирепее. Фрэнси считала, что эта церковь самая красивая в Бруклине. Построенные из старого серого камня, с двумя шпилями, которые выделялись на фоне неба. Она возвышалась выше самых высоких зданий в округе. Сводчатый потолок, узкие окна с разноцветными витражами и резные алтари превращали ее в маленький собор. Центральный алтарь вызывал у Фрэнси гордость, потому что его вырезал дедушка Ромли больше 50 лет назад. Тогда молодой эмигрант из Австрии отрабатывал церковную десятину. Рачительный хозяин, он собрал древесные щепки и принес домой. Скрупулезно склеив кусочки, вырезал из церковного, освященного дерева три маленькие распятия. Мария Ромли дарила их дочерям в день свадьбы с тем, чтобы потом передали распятие старшей дочери в своей семье. Распятие, доставшееся Кэти, висело высоко над камином. Оно перейдет к Фрэнси, когда та выйдет замуж. И Фрэнси гордилась тем, что вырезано оно из того же дерева, что и церковный алтарь. Сегодня алтарь был украшен сплетенными можжевеловыми и еловыми ветвями. Среди них мерцали золотыми точками огоньки маленьких белых свечей. За алтарной оградой стоял вертеп. Фрэнси знала, что резные фигурки Марии, Иосифа, волхвов и пастухов располагались вокруг яслей с младенцем точно так, как 100 лет назад, когда их привезли из прежней страны. Вошел священник, за ним мальчики-алтарники. На священнике была белая атласная риза с золотыми крестами, вышитыми на груди и спине. Фрэнси знала, что эта риза символизирует сотканный Марией бесшовный плащ, который палачи сорвали с Христа перед тем, как прибить его к кресту на Голгофе. Солдаты не пожелали разрезать плащ, и чтобы поделить его между собой, разыграли в кости, пока Иисус умирал. Погруженная в свои мысли, Фрэнси пропустила начало службы. Она с опозданием подхватила слова молитвы, повторяя знакомый, переведенный с латинского текст. «Слава вышних Богу! И на земле мир, среди людей благоволение. Восхваляем Тебя, благословляем Тебя, поклоняемся Тебе», — пел священник зычным красивым голосом. «На всякий день благословлю Тебя и восхвалю имя Твое во веки и в век века», — откликался алтарник. «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь», — звучало под сводами церкви. «Я войду в алтарь Господу», — запел священник. «Господу, который радует мою молодость», — откликнулся алтарник. «Ибо Ты спасение мое, Господь, сотворивший небеса и землю». Потом священник поклонился и прочел исповедую, краткую покаянную молитву. Фрэнси всей душой верила, что алтарь являет Голгофу, и что Иисус снова приносит себя в жертву. Когда освящали святые дары, и хлеб превращался в его плоть, а вино в его кровь, она верила, что священник словом, как мечом, отделяет кровь от плоти. И она знала, не умея объяснить этого чуда, что Иисус во всей полноте своей, плотью, кровью, духом и божественностью, присутствует в вине, налитом в золотую чашу, и в хлебе, положенном на золотое блюдо. «Какая прекрасная религия!» — размышляла она. «Хотелось бы мне ее лучше понять. Хотя нет, я ничего не хочу понимать. Она прекрасна, потому что в ней есть тайна, потому что и сам Бог есть тайна. Иногда я говорю, что не верю в Бога. Просто иногда я злюсь на Него. Но я верю, верю. Я верю в Бога, в Иисуса, в Марию. Я плохая католичка, потому что не всегда хожу к мессе и ворчу, если священник налагает на меня тяжелое наказание за поступок, от которого я не смогла удержаться. Но я хоть и плохая, а все-таки католичка, и до конца дней ею останусь. Конечно, я не просила о том, чтобы родиться католичкой, как не просила и о том, чтобы родиться американкой. Но я рада, что все так удачно сложилось». Священник поднялся по витой лестнице на кафедру. «Вознесем молитвы наши за упокой души Джона Нолана», — провозгласил он своим могучим голосом. «Нолан! Нолан!» — отразилось эхом от церковных сводов. Взволнованным шепотом сотни человек молились за душу Джона Нолана, которого знала разве что дюжина из них. Фрэнси тоже стала молиться за души, пребывающие в чистилище. Иисус Всеблагой, чье любящее сердце скорбит за всех скорбящих, жалься над нашими усопшими братьями, души которых в чистилище нуждаются в Господнем милосердии. К Тебе взываю, умилосердись над ними и призови к себе на небеса.